Алло. Алло. Чего тебе? Валентин Петров, привет. Привет. Как жизнь молодая? А? Обыкновенно. Обыкновенно? Да. А что не спишь еще? А? Что не спишь ты еще? Не сплю, не сплю. Да. Потому что время еще не позднее. А время не убавляет ход. А время идет себе идет. Угу. Хохотушка, вертушка лет пяти. Помнишь такую песню Толкунова? Не помню. А что ты такая, это сонная какая-то, старая сонная старушка? Да нет, не сонная. Как тебе, Мария? Мария звонит из 218-й? Звонит. Что говорит? Да я тут же бросаю трубку. Американка хуева. Да. Мы ее научили английскому на свое горе, она теперь издевается. Ее английскому учили? Да. Да у нее это... морда-то такая, что не до английского. Почему? Да она больше похожа на эту беженку. Беженку? Она это из Казанского вокзала, ё-моё. Да знаю, что на вокзале ее подобрали. Какой там английский язык? Кто? Знаешь, сколько стоит сейчас английский урок-то? Кто будет оплачивать-то? Так я сейчас работаю. Я на работу устроился. Ну и дай бог. Я работаю сейчас киномехаником. А-а-а. Я это в кинотеатре художественное кино показываю. А-а-а. Там мне платят 3000 рублей в день. Что это так много? Они всегда копейки зарабатывали. Не-не-не, сейчас нормально. Сейчас там это, я подрабатываю еще там. Порнофильмы по вечерам показываю, там подороже. А, подрабатываешь? Ну, там порнуху по вечерам кручу. Порнуху? Да. На порнухе подрабатываешь? Да, там на Курском вокзале продаю диски, переписываю и туда езжу. А мужики берут, там эти, таджики. А ты с какой квартиры-то? А я с 201-й. С 201-й? Это какой подъезд? Пятый, да? Да, пятый. Mm. Пятый, я десятый. Позывные, знаешь? Угу. А ты... А не с 218-й ты? Не-не-не, с 201-й я. Меня Кирилл зовут. А мне кажется, что ты из 218-й. Я Кирилл. Кирилл Мариев, моя фамилия. Кирилл Мариев. Малинин? Мариев. Кирилл Мариев. Мариев? А я думала, Малинин. Не, Малинин это мой любимый... Моя бабка жива еще, 90 лет. Она любит Малинина очень. А? Моя бабка жива еще, она Малинина любит очень сильно. Да и я его очень люблю. А какую ты больше всего любишь эту композицию? А? Какую ты любишь композицию Малинина больше всего? Любую. Помнишь, такой был это... Осторожно, двери закрываются, голос слышен металлический. Угу. Осторожно, двери закрываются, голос метагалактический. Слышала такую? Угу. Помнишь такую песню? Нет, забыла уже. А это поручик Голицын. А? Поручик Голицын, помнишь? Помню. Поручик Голицына помню. Давай, поем. Поручик Голицын, а может вернемся? Во-во-во, ага. А дальше? Да я сколько-то не знаю, но все равно песня знакомая. Это про белогвардейцев, как большевики их гнали за границу, а они не хотели уезжать, белогвардейцы, и боролись с большевиками. Поручик Голицын, а может вернемся, что-то там чужая земля нам не нужна, вот так вот. Валь Петровна. Я. А что ты кричишь так на Марию громко? На кого? На Машку кричал так в тот раз. Я в подъезд у вас в тот раз приходил в гости. Зачем она мне нужна-то? Да ты орешь прям кислотой, охуячу. А? Ты орала, ножик в кишки воткну. Помнишь? Ну, давай, вот если тебе будет название без конца понравится, и ты будешь ножик втыкать. Ну, раз так можно с женщиной разговаривать? Она же добрая женщина, девушка. Какая же добрая, если Какой образ жизни, не поймешь, какой ведет. Какой? Она английский сейчас изучает. ГИАС дала на пятерки на одни. Где она учится? Кто ее примет? У нее аттестат, небось, нету. Она еще в 9 классе. А в 9, а ты говоришь, английскому обучается. В 9 английский обучаются, да, английскому. Do you speak English, миссис Валентина Петровна? Чего? Do you speak English, миссис Валентина Петровна? Не поняла. Do you speak English, миссис Валентина Петровна? Угу. Ты знаешь английский-то? Сроду не изучала, я немецкий изучала. А хан де хох, Валентина Петровна? Да. Jeden das sein? Да, да, да, изучала немецкий. Ну-ка, скажи что-нибудь хорошее. А? Меня зовут Кирилл Мариев. Как меня зовут? My name is Кирилл Мариев. Валь. Не собираюсь я на немецком болтать. Валюш, тут такая... На черт он мне нужен. Тут такая новость. Я ж тебе до этого говорил, а ты мне не верила. Только что сообщили по телевизору, что развелись Владимир и Людмила Путины и объявили официально об этом. А? Развелись Путин, Людмила и Владимир. А, это я по радио слышала. Да. Развелись, да, развелись. Да. 30 лет прожили. Да, но ты плакал. Что, не взбесились, что ли? Он молодую нашел, Алинку Кабаеву. Кого? Алину Кабаеву, гимнастку нашу. А, это у нее давнишняя, это уже вторая попытка. Он хотел тогда развестись, а она и дети стали на дыбы и не да. дали ему развестись. Вот, а теперь, значит, он ее и не бросал, Кабаева. Да? Вот теперь с Кабаевой будет, на Кабаевой будет жениться. А как ты узнал? Потому что это в интернете пишут, на Кабаевой будет жениться, говорит. Сказали, что он будет жениться, а, да? А у них скоро двойня будет, на Кабаевой будет жениться. Она беременна, что ли? Да, она беременна, на 5-м месяце уже. И двойня? Да, уже пишут, двойня будет. Ой. Так что вот так вот. Видишь, какой Путин у нас, знаешь, он... Смотри, он что затеял, и ни позор не испугался. Это да. позор для президента страны. Жену бросать, детей бросать, на другой жениться. Черт чего затеял, да его надо из президента гнать в шею. Да, правильно. Аморальный тип. Аморальный тип. Ты не боишься так говорить-то? А то пенсию не будут платить, если так будешь говорить. Лишат тебе пенсии, по миру пойдешь. Да. Валь Петровна, а Собянина тоже в отставку отправили. А? Собянин теперь ушел в отставку. Не поняла. Собянин-то в отставку ушел. А, ушел в отставку. Сбесился, что ли? Чего это он? Хочет, чтобы за него народ проголосовал. Плохо, что ли, ему было мэром-то быть? Так он будет баллотироваться, народ, чтобы за него проголосовал. Он хочет, чтобы народ его поддержал, а то его назначили, а он хочет... А что, кончился срок у него, да? А, да, уже сказали, что скоро выборы в сентябре. Пойдешь голосовать-то? Да надо сходить. Или ящик тебе под дверь поднесут. Да нет, у меня ноги ходят. Да? Ты без палочки разве ходишь-то? Без палочки. А то Курдюк рассказывал всем соседям, что ты палкой царапала дверь ему. Да нет, не шарахнул, только собираюсь. А он тебя 32 года гнобит-то, Курдюк-то этот. А? Курдюк тебя 32 года гнобит уже, да? Да, 32 года. Из-за чего началось-то? Да мою квартиру хочет занять, все никак не займет. Да? Ну, что-то странно, почему именно твою? Не знаю, что он прилип к моей. Так Мария уже начала липнуть, Машка-то из 218 тебе звонит? Да. Машка-то. Англичанка. Прямо моя квартира покоя не дает. А ты скажи, Машка, блядь, соси хуй. Прям в следующий раз ей так скажи. А? А ты скажи, соси хуй, посасывай, заглатывай. Не поняла. Ты скажи, Маш, соси хуй, посасывай, заглатывай. А, заглатывай. Да. А ты все равно не буду закладывать. А ты заглатывать. Никогда не заглатывала, никогда сама ты не... Да, боже упаси. Путяев-то ушел от тебя. Путяев ушел от тебя, ты его нет там. Ну, богатую нашел. Директрису школы там. Да. А она жива? А как ты узнал? А мы до нее дозвонились. Да? Да. И она говорит, никакого наследства, я этой жене, этой, которая, говорит, она с ним бледовала 16 лет, без росписи жила, я, говорит, ей наследство не отдам. Ох, любовь считает блядством. Да, она, говорит, она бледовала, говорит, это официально не жила, говорит, я ее не признаю за эту... Ну, мы не жили, нам негде было жить. Да? Конечно, он от жены ушел, а у него жена такая, что не взяла его, отметила. Он, можно сказать, бомжом был. Да. Вот. Можно сказать, я с бомжом жила. Во как. Ну, а жена лишила его жилплощади. Зачем же он с такой связался, с Грым? Взяла и отметила жена. А где же ты его подобрала, Путяева-то? Вместе учились в институте. И ты пожалела его, и да? И полюбили друг друга. Ой, поцеловали? Как раз он был в стадии развода. Вечерку мне сказал, что разведен. Ага. А жена у него красавица. А ты... Влюбилась в директора универмага. Ох ты, ёпта. И он ее обувал, одевал и икрой кормил. Черный? Она красавица, артистка бывшего цирка. Потом ногу сломала. Это чья жена-то? Путяев? Путина. Путяев? Первая жена его. Чья? А? Чья жена? Ой, Путяева я, Путина. Путяева. А Путина, раз Путина, я в своем. Так. Путяева, жена красавица. Артистка цирка, да? Артистка цирка, фигура необычная. Ногу сломала, из цирка ушла. Я сейчас... Стала в универмаге секретарем у директора универмага. И стала его и любовницей. Ох ты, ёпта. Вот, а какой... из-за этого развелись с Путяевым. Она как... его выгнала, потому что директор полюбила. А какой универмаг-то был? А? Как назывался универмаг этот? Какой-то большой универмаг. Не знаю какой. ГУМ, что ли, ГУМ? Да не знаю, это меня не интересовало. Нет, подожди, что-то Путяев вечно в каких-то... Это значит, его жена директора полюбила цирка, а Путяев потом полюбил директора школы. Да нет, его жена полюбила директора универмага. А, Господи Боже. И стала с ним жить, любовницей стал директором универмага. Да? Она бывшая артистка цирка. А. Красавица. А ты тоже была красавица, тебе кричали все сниматься, снимать. И он был, и она была красавица, и он фотографии показал, просто красавица его жена. Валь, а у тебя есть фотографии в молодости твои? Полно. А как... Целый альбом. А как бы тебя посмотреть, вот очень нужно. Надо вам одну фотографию опустить в ящик. Да, а мы тебе денежку дадим. Как-нибудь опущу. Не, ну правда. Мы так хотим посмотреть себя в молодости. И я плохо выходила на фотографии. Не фотогигиеничная от природы. Ну ты сейчас тоже не все так, в принципе. Если тебе постричь, красивую стрижку сделать, ты так еще нормальная. А? Ты сейчас тоже красивая так, более-менее-то. Сейчас я страшный, как обезьяна. Почему? Я даже в зеркало боюсь смотреть. Думаю, я это или не я. Да, а ты можешь тебе купить тональный крем, там, ну, намазаться, там, не знаю. Да у меня полно кремов всяких, а я их не люблю, эти кремы. Тональный, знаешь, такой вот, чтобы... Да, ну, они эти забивают, как они называются? Поры забивают. А ты можешь губы себе накрасить красным цветом? У меня полно помады, любого. Чего у меня только нету, парфюмерии полно, и я не пользуюсь. А с какого года парфюмерия? С мохнатого 30-го? Она никогда не портится, хоть 100 лет ей будет. Валя, а можешь мне это, мне у жены нет помады, можешь под дверь положить помаду? Чего? У жены помада кончилась, можешь в почтовый ящик? Тебе зачем? У жены, говорю. А у жены? Пойдешь закупишь, копейки стоит. Да не, нам, я хочу тоже накраситься, знаешь, у меня... Да что-то... копейки стоит, пошел докупил. А я тоже хочу губы накрасить, подвести губы немножко. Ну и купи да подводи. Я потому что, знаешь, я сейчас работаю в ночном клубе. Копейки стоят. Какие копейки? Хороший помощник. Да недорого они стоят, господи. Валентина Петровна, давай я сейчас к тебе приду, ты мне дашь фотографию, помаду, а я тебе денежку. Нет, спасибо, ко мне приходить не надо. Я приемы не устраиваю для мужиков. Под дверь давай положим, я тебе денежку, ты мне через 10 минут помаду и фотографию. Угу. Че? Да я тебе в твою могу опустить. Почтовку? Почтовку, да. Ох, Валька, Валька, какая же ты добрая женщина, я тебя так люблю. Да, так правда. Так я тебе и поверила. А что такое-то? А что, кто там поет у тебя? Радио поет. Радио? Какой канал там? У меня вот такое радио городское. Ты на кухне, что ли, сидишь, со мной разговариваешь-то? Нет, это с кухни слышно. А где у тебя, кстати, телефон стоит, вот я не пойму, около двери, по-моему, да? Он в прихожей стоит. Так все соседи слышат, как ты орешь, верещишь, громко. Да, слышат, конечно. А тебе соседи высказывали, что с кем вы так кричите, они говорили, короче? Не, никогда не говорят. Это, Ленка тот раз возмущалась, говорит, она так орет, говорит, проститутка старая, говорит, орет. Да, Ленка никогда так не скажет, она ко мне хорошо относится. Я курил на улице, она говорит, проститутка старая, это орёт, блядь, это. Нет, ты врёшь, потому что она ко мне очень хорошо относится. 16 лет, говорит, бледовала, говорит, и орёт теперь, говорит, всё свое. Чего? Она говорит, она 16 лет, говорит, бледовала, а теперь свою молодость вспоминает, говорит, всё. Любить человека не называется блядством. Да? Да. А моя мать вон в кустах трахалась со всеми. Ну, это ее дело. Ну, она... Это меня не касается, кто где трахался. Так, Валька, радио. У нас радио отключилось. Дай нам радио, пожалуйста. Да, сейчас тебе. Валь, привет! Алло. Радио очень удобно. Деньги не идут из... Электричество не забирает радио. Радиоточку ты это. Точка копейки стоит. Валь, завтра собрание жильцов, слышала? Нет, первый раз слышу. Завтра собрание жильцов, да. Да, и где оно будет проходить? Около подъезда, в 10 утра. Что это так рано-то? Знаешь, что случилось-то? А чего? В 229-й баба спилась совсем. Так сейчас не трогают спившихся. Так она вон там на стола на этой, на лестнице, видела, не? А, это еще надо доказать, что она на стола. Там ее выселять будут, она мужиков водит и вообще лесбиянка, и бабы. А сколько же ей лет-то? 45, спилась так. 45? Да, спилась. Выселять может только суд. Ну, мы ее хотим просто, знаешь, пропесочить немножко. А? Мы ее хотим пропесочить, хотим ее, знаешь, внушение ей сделать, чтобы она красила. А то выселяет только суд, больше никто не имеет права. Да? Валя, а у нее трехкомнатная, а ты можешь с ней поменяться на время там? Ну, как бы вот она в твоей поживет, а ты в ее. Ни с кем я не собираюсь меняться. А почему? На черта мне за нее деньги платить. Нет, ну дело в том, что у нее там... Мне за это 2000 берут, а то еще... Да нет. За коммунальные услуги 2000 берут. Заплатим... А то, блядь, еще 5 платить придется. Да не волнуйся, мы за тебя заплатим. Ой, какой. Да, просто... Где ты столько денег возьмешь, чтобы меня содержать? А что тебе, чулочки купим тебе красивые? Да? Трусики ты какие носишь, белые или темные, красные? Да, не волнуйся, у меня... Портков дохуя, да? Дохуя их, вон, пачка целая стоит. Да кто тебе, Люська подарила уже, ношеные, переносные? Да нет, они недорого стоят, покупаю. А где ты берешь, пятерочки? Да с рук, чего только не продадут. Слушай, как Люська-то поживает? У нее диабет? Вон только до Коптевского рынка доехать, там чего только не купишь. Как Люська-то поживает? У нее диабет, вроде говорят. А ты откуда узнал? Да ты мне говорил на улице тогда. Стояли. Говорила, да? Конечно, ты в магазин ушла, говорит, Люська в больницу попал, помнишь, ты растут? Диабет у нее, да. А что, она в больнице все, да? В больнице. Надо к ней съесть. Бедная, диабет — это дело серьезное. Ой, у вас нас... У меня одна знакомая умерла от диабета. Да, но ты 120 лет проживешь, тебе беспокоиться нечего. Да... Причем тут я про, говорю про сестру. Про Люсю, да? Про Люську, что диабет — вещи опасные. А Катерина как поживает? Не знаю. Ну как это, племянница-то нормально? Нормально. Кем работает она сейчас? А ты говорила, она вроде уборщицей работала? Я не говорила, что уборщица. А кем она сейчас трудится? Что это ее уборщица? Она 2 курса института окончила. Ну, ее выгнали за блядство. Да нет, замуж вышла, родила. Руслана, да? Да. А отец где? Нет, не Руслана родила. Она родила не Руслана. Она дочку родила. А дочка? А дочка родила Руслана. Ах ты, вон оно что. Так да. Люська-то это прабабка, что ли, получается уже? Да, у нее правнук есть. Руслан — это правнук Люськи. А твой, значит, внучатый внучатый правнук это называется, да? Да. Или как ты, господи? Нет, двоюродный. Внучатый правнук он мне. Да? Но он хороший мальчик, исключительно чистенький такой, да? А? Он исключительно чистый мальчик вообще. Очень. Очень. Еще ни с кем не ебал. Культурный мальчик. Красивый, культурный мальчик. Мы с ним никого не обидит никогда. Мы с ним как-то курили на улице там. А он не курит. А я его угостил, он попросил. Нет, он не курящий. Да что ты говоришь? Да, не курящий. Валя, а тебе раз какие-то малолетки туалетную бумагу под дверь подложили, да? А, да, подложили. А ты что, им не открыла-то? А что это я должна открывать? А ты куда туалетную бумагу дела? Подтираешь. А ты, это как, у тебя подтираешь ты бумагу эту? А? Подтираешь? Ну, чтоб не знаешь, для чего туалетная бумага, что ли? Ну, я не... Это, она, я уточняешь. Не жаль же я ее собралась. Ну, может, ее уборщице отдала? Нет, на сей раз не отдала. Что-то я ее не видел. Хотела отдать, а ее не вижу. Да в туалетную бумагу уборщице будешь отдавать? А почему же не отдать-то? Ну, а как же попочку подтирать? Тебе нечем же тоже. Да у меня есть, не волнуйся. Я покупаю. Мы тебе купили хорошую, импортную. Я покупаю туалетную бумагу. А где наш... Не волнуйся. А где наш календарь? Картавый хуй, где написано картавый хуй. Не а? Помню, куда ты его зашурбанила, куда ты, не помню. Зашурбанила. Я думал, ты на стене повесила. Да что, я дура, что ли? Ну как, ты там красивая такая на календарике. У нас гвозди не принимают, стена не поддается гвоздям. Валя, а ты можешь меня впустить в квартиру? Зачем? Завтра нотариус приедет с утра, квартиру переоформим на меня. А, ты свою на меня оформи сначала. Чтобы подписала, паспорт, документ давай, номер паспорта. Да. Да. Хуй тебе, сука, в рот. Паспорта. Падла, блядь. Сейчас придем. Прикидывайся, ну, хорошим, блядь, а потом свое добиваешься. Квартирой. Отдавай квартиру. Хуй тебе, блядь! Да, Мария сейчас придет. Да ебать я ее хотела. Мария сейчас придет. Хуй я вам открою, блядям! Открывай дверь быстро.